снимаем видео, оно такое лайвовое. Вот, снимаю в LA, потому что это один из моих любимых родных городов. Здесь живет моя сестра, где-то стоит. Вот там моя сестра родная, дайте решим Полине уже. Никто из вас не знает эту песню. Там очень простой припев. Он звучит так. Нет, мне не надо больше денег. Нет, мне не надо больше денег. Еще раз. Нет, мне не надо больше денег. Ништяк, друзья, ваши две руки в воздух. Ну давайте снимем это дерьмо. Поехали. 7 апреля. В ВТБ Ледовый дворец. Большой сольный концерт. Это Игла Криз. Нет, мне не надо больше денег. Мечтаю отдых в понедельник. Он меня так верит в этом отражении. Тот бездельник. Надо больше фэнов, больше залов, больше треков. Топ шазама, топ айтюнса, чтоб семья сказала. Нет, мне не надо больше денег. Мечтаю отдых в понедельник. Он меня так верит в этом отражении. Тот бездельник. Надо больше фэнов, больше залов, больше треков. Топ шазама, топ айтюнса, чтоб семья сказала. Концерты, сотни тысяч за крокусом крокус. На связи ледовый, я приду в крокус. Ведь будет так жарко, о черт, вода на танцполе. Ноги готовы и мышцы заряжены. Я всегда молод и я всегда новый. Твоя малая знает, то любимый рэпер. И если она злая, знаешь, где найти билеты. Випы забиты, как руки забиты у всей моей тусы. Сегодня Москва будет, завтра Дубай, там все знают русских. Евгений Кузин. Мы молодые бизнесмены, нахуй все проблемы. Гуччи эмблемы, они мечтают быть там, где мы. Я в LA, и ангел выступит, будто он демон. EK Team, EK Family Forever. Нет, мне не надо больше денег. Мечтаю отдых в понедельник. Он меня так верит в этом отражении. Тот бездельник. Надо больше фэнов, больше залов, больше треков. Топ шазамы, топ айтюнсы, чтоб семья сказала. Мечтаю отдых в понедельник. Он меня так верит в этом отражении. Тот бездельник. Надо больше фэнов, больше залов, больше треков. Топ шазама, топ айтюнсы, чтоб семья сказала. Нет, мне не надо больше денег. Да, я всегда был трудным подростком. Походы в полицию, Пенза все помнит, те стены хранят мою роспись. Баллоны Монтана гремят в рюкзаке, агрессор на ноги и в рампу. 17, я еду в Москву, мечта наяву, я тру с джином ту лампу. 23, еду в Ламбе, Ghost Town, как Адам Ламберт. Я выхожу на Голливуд, белые Найки, Белла Тор мне кидает лайки. Я не могу остановить себя, сбить себя, что с этим делать? 24 на 7, перфекционист, они говорят, что не так с этим белым. Бобер, выдыхай, завтра лететь на гастроли в Китай. Тур по Японии, концертный директор звонит, говорит: Егор, выбирай. Сцена мой рай, фэны мой райдер. Ведь мы так угораем. Я люблю тебя, жизнь. Руки воздух, давай полетаем. Нет, мне не надо больше денег. Мечтаю отдых в понедельник. Он меня так верит в этом отражении. Тот бездельник. Надо больше фэнов, больше залов, больше треков. Топ шазамы, топ айтюнсы, чтоб семья сказала.